31. Белль. 15 лет. К началу 10 класса я отстригла челку, но так и не стала чьей-то тёлкой. Идея, конечно же, принадлежала Россу. «Тебе очень идет челка. Обожаю твои волосы. Их поразительно легко укладывать. Мне мою челку приходится выпрямлять каждое утро», — ноет Росс. «Мы заключили сделку. Я отстригу нам обоим челки, а он согласится пойти со мной на занятия крав-мага. Мы занимаемся трижды в неделю. Инструкторы уже устали видеть наши лица. Но я больше никогда не оставлю свою судьбу в руках незнакомых мне мужчин. Я высматриваю тренера Локина в коридорах, в классах, в столовой. Больше не позволю ему сделать это со мной. И месть непременно нагрянет. Я просмотрела достаточно документальных фильмов и новостных выпусков, и теперь точно знаю, если сдам его властям, это ничего не даст. Мне нужно взять правосудие в свои руки. Ведь неважно, избежит он наказание за содеянное или нет, моя жизнь все равно будет навсегда испорчена. Я отказываюсь становиться для всех девчонкой, которая крутила шашни со своим тренером, которая месяцами позволяла ему ласкать ее ртом, а потом, ой-ей, испугалась и рассказала маме с папой, когда он лишил ее девственности. Нет, к черту, у меня есть план». Тренер Локин держится в стороне. Один месяц сменяется другим, и мне уже почти удается дышать полной грудью. А потом, одним ясным субботним утром, когда мама жарит блинчики внизу, папа читает газету, а Персефона болтает по телефону с Сейлор, кое-что происходит. Случившееся странно само по себе, потому что в остальном стоит самая обычная суббота, ничем не примечательная. Сквозь щель под дверью ванной проникает запах блинчиков, как и смех Персефоны, которая обсуждает с Сейлор, какие наши родители до ужаса романтичные. Сейлор, к сожалению, тоже отпрыск двух людей, которым пора перестать лапать друг друга у всех на виду. Мне приходит сообщение от Локина. «Если расскажешь кому-то, я сделаю это снова. Имей в виду». Считайте, что предупреждение получено. Меня сейчас вырвет. Но, кажется, я знаю, почему он так уверенно заявляет мне об этом. Он знает, что власти ни черта не сделают. Школьный совет никогда мне не поверит. В местном полицейском участке работает куча его одноклассников, с которыми он пьет пиво. И в Южном районе попросту не принято обращаться в полицию. Здесь разбираются со своими проблемами самостоятельно. Я сажусь на унитаз и писаю. Чувствую, что уже закончила. Мочевой пузырь пуст. Я точно это знаю, потому что писаю уже 15 лет по несколько раз на дню, но почему-то из меня продолжает капать. Живот сводит от сильного спазма. Будто все нутро скрутило в попытке что-то извергнуть. Я смотрю вниз между ног и хмурю брови. Из меня течет кровь. Всматриваюсь в унитаз, пошире разведя бедра, и вижу какой-то сгусток. О, Боже! О, Боже! О, Боже! Я падаю вперед и блюю прямо на плитку. Меня трясет. Нет, это невозможно. Тянусь за полотенцем, висящим на крючке, и заталкиваю его в рот, чтобы подавить крики. Я корчусь на полу и кричу в полотенце. Плачу, плачу, плачу. Я забеременела. Я залетела от этого ублюдка. Ну, конечно же, залетела. Но почему я потеряла ребенка? Мысленно отсчитываю дни и понимаю, что была на 5-й неделе беременности. На последней неделе летних каникул я упала, но все же. Как? Почему? Как это возможно? В этот момент понимаю, что я больше не я. Что, возможно, я больше никогда не стану собой, потому что даже не успела понять, кто же я такая. Именно в этот миг я думаю, что моя вера в человечество не восстановится никогда. что хуже уже быть не может. И как раз тогда становится еще хуже.